Не, темные, несмотря на все свои недостатки, абсолютно самодостаточны. Сильному магу просто не нужен этот самый мир. Зачем? Бытовой комфорт, богатство и всеобщее уважение у такого мага уже имеются. Понимаете? Темные просто понимают, что такое владение означает прежде всего работу, а отнюдь не роскошь и негу. Светлые считают, что главное – завоевать, а там все само собой образуется. «Профессор Ливелин, а вы как светлые собираетесь завоевывать мир?» – ехидно спрашивает Мелинда. «Смеюсь. Спасибо, хороший вопрос. Пример был приведен как крайний. Большинство светлых – люди добрые и хорошие. Завоевание мира начинается, когда отсутствуют рядом темные, способные вовремя дать подзатыльник. О себе, я потомок Сидов, и потому завоевание мира и прочие крайности – это не ко мне, особенности генетики. Впрочем, альтруизма тоже поменьше. Если верить вашим словам, то светлые в большинстве альтруисты. Выходит, Малфои хорошие?» – скептически спрашивает Поттер. Род Малфоев вот уже на протяжении более 300 лет спонсирует программу бесплатной медицинской помощи детям, беременным женщинам и кормящим матерям, в том числе, маглорожденным. У класса, гриффиндорской его части, явно шок. Им вдалбливали о нехороших Малфоих, а тут такое. Решаю добить. Ли Стрэнджи спонсировали учебу маглорожденных. Но Беллатрикс Ли Стрэндж с мужем – злодей. Они пытали лангботомов. Реплика Томаса. Нет, они жертвы. Пары лет раньше лангботомы ворвались к ним в особняк и пытали беременную Беллатрикс. Та потеряла ребенка и больше не может иметь детей. Будучи аврорами, они не понесли никакого наказания, и Белла с мужем отомстили им. Кстати говоря, имели полное право согласно букве и духу законов Англии. На следующий урок Поттер не пришел. Как выяснилось, директор применил право опекуна и разрешил ему не ходить на уроки из-за хрупкой психики мальчика. Другие же гриффиндорцы начали демонстрировать признаки недоверия. Кто правдивые, а кое-кто и деланные. Ну да, обработка на факультете дает о себе знать. В принципе, мы догадывались, что дело кончится примерно так. Большая часть маглорожденных быстро начала воспринимать уроки как какую-то ерунду. Лишь пятеро решили послушать советов и сосредоточиться не только на стандартных уроках, но и на арифмантике, нумерологии, то есть там, где имели значение мозги и знания, а не родовые таланты. Возможно, в будущем хоть кто-то из них сможет стать не обитателем магического дна, приживалом или продавцом, а нормальным ремесленником или даже ученым. Мне было фактически, все равно, год заканчивался и оставался последний месяц перед экзаменами и свобода. Род Ливелин, часть 3, глава 1. Сентябрь начался с приятного известия. Гвен известила меня, что весной я стану отцом во второй раз. Разумеется, я был рад, но нотка тревоги все же примешивалась. Согласно договору с кланами, после рождения второго ребенка мне начнут подыскивать вторую жену, а затем еще как минимум двух. Понятно, что последнее слово останется за мной, сделать выбор я смогу самостоятельно. Проблема в том, что его придется делать. Понимаю, что многие хотели бы оказаться на моем месте, как же, гарем. Однако я думаю, не детородным органам и от предстоящего расширения семьи не в восторге. Понимаю, что надо восстанавливать могущественный род, но вот влезать в бабские интриги, а ведь придется. Нужно сказать, что у магов никогда не было проблем с сексуальной жизнью. Хочется разнообразия, есть оборотное зелье, да и не только оно. Словом, гаремы особой популярностью не пользовались. В минуты слабости я сожалел, что согласился отдать сестер на сторону, и теперь им предстоит замужество в дальних, относительно, разумеется, краях. Мавис училась у Тирнанок, и ей предстояло выйти замуж за наследника одного из кланов Ирландии. Равина, в Дурмстранге, и ей предстояло выйти за одного из восточных славян. Ула, в Мьёльнире, а впоследствии выйдет за одного из германцев. Шайла поедет учиться в Китиш, где за ее руку уже ведется борьба между боярскими родами. Для девочек все будет хорошо, ведь выйти замуж за наследника знатного рода, да еще и иметь при этом право выбора. Такой судьбе позавидует любая женщина. Мне было бы проще оставить их в роду и ввести их будущих мужей в собственный. Согласились бы многие, но такое решение и обидело бы многих. Последовав решению выдать сестер замуж на сторону, я укреплял свои позиции в будущем, да и девочкам так будет лучше. В общем, вроде бы все правильно, но все равно, червячок поселился. Нет, Гвен не будет ревновать меня. У магов, воспитанных традиционным образом, отношение к семье сильно отличается от магловского. Интересы рода, превыше всего, а много жен, много детей, сильный род. Тем более, что именно наши с ней дети и унаследуют главенство, если совсем уж не облажаются. Гвен, солнышко, обнял я любимую, как я рад. Рад-то рад, но все равно, что тебя тревожит, выкладывай. Сурово произнесла жена, уперев в бока маленькие кулачки. В ее больших глазах, скрытых пушистыми ресницами, таилась смешинка. Да все о том же, о расширении гарема, уныло произнес я. Знаешь же мое отношение, вроде и надо, но как-то на сторону не тянет. А ведь придется. Да еще интриги будут, пусть не сразу, а через 5 лет или 50. Ох ты, бедолага, чуточку издевательски произнесла жена. Не знала бы тебя так хорошо, подумала бы, что притворяешься. Я лишь вздохнул. Ладно, не кисни. Подбор супруг возьму на себя. Если претендентка вдруг не понравится, скажешь. Я облегченно вздохнул, обнял милую и совершенно успокоенный пошел в мастерскую. Выкуп за кровь Альбусу я выплатил сравнительно недавно, так что сейчас я работал исключительно на благо семьи. К сожалению, исследования по новорожденным вселенным пришлось пока отставить в сторону. В Англии, руководимой Дамблдором, шла очередная чистка знати, и можно было приобрести уникальные фолианты по сниженным ценам. Ну да, пусть я сочувствовал тамошней аристократии, но свою выгоду упускать не собирался. Черный рынок прямо-таки изобиловал настоящими сокровищами, так что сейчас я занимался не исследованиями и даже не творческой работой, а банальным, но зато высокооплачиваемым ширпотребом. Ну как ширпотребом, для меня, для других же это были шедевры великого мастера. Возился я долго, пока мать не позвала на обед. После того, как я оказался магом и смог принять родителей в род, они прекратили стареть и даже почему-то сильно помолодели. Во всяком случае, выглядели они лет на 25-27, чем были откровенно довольны, как и я. «Сынок», — тихонько сказала она, — «хватит сидеть в мастерской, мы соскучились по совместным трапезам, да и пирсы обещались зайти». «Ой, мам, сразу бы начало с пирсов». Большой, чрезвычайно разветвленный клан пирсов подрабатывал, подыскивая мне потенциальные приобретения. Родственные связи и вездесущность помогали им быть в курсе едва ли не любых событий. Когда я прошел в столовую, кормление маленького Луга было в самом разгаре. «Па!» — радостно прокричал он и протянул мне ложку. «Корми!» Перед таким напором я сразу капитулировал и принялся за дело. Нужно сказать, что несмотря на возраст, ел он очень осторожно и мог уже делать это самостоятельно. Это скорее была такая форма доверия с его стороны. Пирсы вошли, чинно поздоровавшись. Пусть они и были ниже нас по статусу, молодой еще род. Однако, судя по количеству членов семьи и их одаренности, все у них в порядке. Магия приняла их, и они вполне чистокровны, а остальное не важно. Фарил подошел ко мне, мы поздоровались, и он сразу начал общаться с Лугом. По какой-то причине дядя Фаря страшно смешил моего сына, хотя не прикладывал к этому ни малейших усилий. Айрис, его супруга, общалась в это время с мамой, вылезшей из лаборатории Гермионой. Обретенная сильно изменилась с начала своего ученичества. Уже сейчас она смогла бы сдать экзамены в Хогвартсе за 7 и краткий курс, хотя на чарах и трансфигурации ей пришлось бы нелегко. Не выросла еще, сил пока маловато. Сама же она собиралась через месяц сдавать экзамены за 5 и краткое в Керсиди. Ну да, разница в уровне обучения была именно такой, и это несмотря на значительно большее количество предметов, преподаваемых в Керсиди. Девочка радовала меня и окружающих спокойным, но очень сильным характером и феноменальной целеустремленностью. Будущую профессию она выбрала еще 2 года назад, архитектор заклинаний, и уже получила ученическую степень. В принципе, выбор очень умный, здесь нужны не сила и родовые таланты, а мозги и знания. Как раз то, чего в ней было в избытке. Тем более, это была одна из тех фундаментальных специальностей, знания в которой пригодятся едва ли не везде. Знания знаниями, но маглорожденная девочка демонстрировала неожиданные таланты и, главное, любовь к холодному оружию. Уже сейчас она владела клинками не хуже меня, и было ясно, что годам к 25-30 ей светит уровень подмастерья. Будущий муж обретенный страшно гордился своей невестой и смотрел на нее влюбленными глазами. «В курсе, что в Хогвартсе намечается тримудрый турнир?» — спросил меня Фарил. «Да мне-то что с этого?» — не понял я его. «Да то, что это хороший повод встретиться с аристократами. Мы там поспрашивали и выяснили, что постоянные реквизиции и жизнь под страхом обысков надоели знати. Книги и артефакты все равно либо реквизируют, либо не дадут возможности пользоваться. Тем более, что за нахождение некоторых запрещенных им грозит Азкабан, то есть воспользоваться турниром как поводом для встреч, задумчиво произнес я. Не дурная идея, да к тому же кое-какие связи у меня уже есть. Спасибо за подсказку. Спасибо, скажешь, за составленный предварительный список аристократов, которые желают тебе что-нибудь предложить, засмеялся Фарил, протягивая мне блокнот. Глава вторая. Ливелин. Лениво поприветствовал меня Снейп. Северус, кивнул я ему, передавая сверток с редкими ингредиентами. Зельевар развернул его, посмотрел и задумчиво спросил: «Ну и кого надо убить?» «Да никого не требуется», сказал, довольный оценкой своего подарка. «Это именно подарок, а оплата будет, когда и если договоримся». Снейп выжидательно уставился на меня, приподняв бровь. «Тремудрый турнир», лаконично сказал я. «Понятненько», протянул Снейп. «Хочешь устроить встречи с аристократами? Я всегда восхищался твоим умом». «Мда, от платы за такое отказываться не буду, работы предстоит много. А вот насколько много и насколько опасное, пока говорить рано». «Именно. Ты меня знаешь, заплачу хоть галеонами, хоть ингредиентами, хоть артефактами. Да уж отказываться не буду, но и обещать много не смогу. Сам понимаешь, Альбус наверняка навесит на меня дополнительные обязанности». «Пф, как не знать? Ну так слушай, Альбус тебя терпеть не может, а поскольку он тут полновластный хозяин, то сделает все, чтобы ты здесь не крутился. Делаешь в школе какой-нибудь подарок, и поводов помешать тебе будет у него намного меньше. Учти, это должен быть солидный дар, который не запрешь в сейф». «Солидный-солидный», — забормотал я. «Север, ученики все еще летают на этих развалинах? Ну, помимо членов команд, недурная идея, Ливелин», — задумчиво кивнул Зельевар. «Только учти, это должна быть не одна и не десяток метел. Потянешь?» «Спокойно», — уверенно сказал я. «Ты же знаешь мой метод, если только возможно, я делаю артефакт, который станет выполнять всю работу по принципу конвейера. Даже представляю примерно, как его делать. Работы где-то на неделю». «Ладно», — потянулся Снейп, вставая с травы. «Я к Размерте. Ты со мной?» «Да пошли, давненько я у нее не был». Заведение Размерты встретило нас гулом, где основную скрипку играли голоса учеников. «Ах да, сегодня же суббота, у них выходной». Сидели здесь в основном старшекурсники, и всех я знал не только в лицо, но и по именам. «Размерта, пусть ребята сегодня погуляют за мой счет», — отсыпал я ей пару сотен галеонов. «Ностальгируешь?» — с улыбкой спросила пышная хозяйка заведения. «Есть немного, дай повод». Размерта вопросительно уставилась на меня, но не дождалась ответа и разочарованно вздохнула. «Юноши и девушки, лорд Ливелин Талиесин оплачивает сегодня вашу гулянку», — громко сказала она. Восторженный рев стал ей ответом. «Да, быстро я успел забыть, какой ерунде могут радоваться подростки». Посиделки со Снейпом не затянулись. Он с кислым видом понаблюдал за разгорающимся весельем и пошел к замку. «Верно, тут я сглупил, нужно было сделать это объявление после окончания наших посиделок. Теперь он будет на меня дуться, или делать вид, что вернее». Я тоже не стал задерживаться, поскольку местные ухитрялись надираться дрянным огневиски при каждом удобном случае. Слушать же пьяные излияния. Я сильно сглупил. Выйдя из кафе, я уж было собрался активировать портал, когда меня окликнули. «Профессор Ливелин». «А, мистер Поттер, здравствуйте. Спасибо вам за подарки, они мне очень кстати», — немного смущаясь, сказал мальчишка. «Ох, Поттер, не забивайте себе голову», — отмахнулся я. «Я делаю подарки всем, кого когда-то учил, кельтская традиция. Ученик, пусть даже и случайный, что-то вроде родственника, пусть и очень дальнего». Глядя на профессора Талиесина, Гарри видел, что чистокровные могут быть хорошими людьми, пусть даже они не на той стороне. Или он хороший потому, что родился и часть жизни прожил в обычном мире? Вопрос сложный. Жаль, конечно, что он так не любит Дамблдора, ведь то заклинание, заставляющее приезжать в Хогвартс всех, кто не родился в волшебной семье, было создано для всеобщего блага, директор сам так сказал. Он сильно сожалел, что Талиесин Ливелин отучился на Слизерине и враждебен к Гриффиндору. И все равно, Ливелин Талиесин — хороший человек. С того самого Рождества, или Йоля, подарки начали приходить ему на каждый день рождения. Ничего особенного, просто магловская одежда и обувь в стиле милитари, на летний и зимний период времени. Она оказалась очень практичной и достаточно удобной, а главное, дешевой и стильной. Дешевизна успокаивала Дурсли, ведь Дадличик одевался на два порядка дороже, а стильность – аристократов. Да, стиль был весьма своеобразный и крайне чуждый для мира волшебников, но он все-таки был брутальный, суровый и практичный. В такой одежде Гарри больше не чувствовал себя нищим оборванцем, но и не мучился из-за ее дороговизны. Он специально узнавал, такая одежда и в самом деле стоит совсем недорого. Немного пообщавшись с Поттером, а затем еще с парочкой подростков, я активировал портал к себе в поместье, меня ждал урок с Гермионой. Глава 3. Работы с метлами давно завершились, и 75 изделий были готовы. Да, пусть будет с запасом, с большим. После того, как я продумал задачу и создал несколько артефактов для ее выполнения, работа шла абсолютно автоматически. Требовалось только вставлять заготовки и время от времени обновлять заклинания. Теперь этим занималась мама, присматривающая за установкой. Работа легкая и требует лишь полчаса-час пару раз в неделю. Сейчас на моем складе лежали метлы для Хогвартса, сотня была отправлена к Керсиди, и по 50 штук в Дурмстранг и Мьёльнир, где учились сестры, как спонсорская помощь от рода. В окно влетел школьный филин, которым постоянно пользовался Снейп. Взъерошенный и усталый, он протянул мне лапку с привязанным пергаментом. Я отвязал и развернул его. «Ливелин, в ближайшие выходные приезжай». Делегация прибыла, и попечительский совет собирается в школу в полном составе. Ты пойдешь как гость Люциуса и спонсор. По возможности приезжай в пятницу, нужно многое обговорить. Собираемся у Малфоев. Отлично, вслух сказал я. Игра начинается. Устал, обратился я к Филину. Тот согласно и как-то мученически ухнул. Ну да, расстояние он преодолел приличное. Цыплячьи печенки будешь? Спросил я его. Птица радостно заухала и закивала. Ну тогда давай так, сейчас поешь, потом наш Брауни тебя подлечит, а утром снова покормит, и тогда уже полетишь, со свежими силами. Филин всем своим видом выразил благожелательное отношение к такой программе действий. Еще бы, англичане почему-то кормили их каким-то дурацким совиным печеньем вместо нормального мяса. В общем, полеты к нормальным адресатам сопровождались у птиц некоторым соперничеством, если только Мак сам не выбирал конкретную птицу. В пятницу я аппарировал к Малфой Мэнору, где меня уже ждал один из домовых эльфов, играющий роль дворецкого. Фу, не люблю этих паразитов. Это же надо было приспособить к услужению мелких духов хаоса. Малфой встречали меня на лестнице, и после коротких формальных приветствий я протянул нарциссе подарок. Вот заготовка и листок с заклинанием. Кладешь заготовку на любое украшение и читаешь заклинание. Все, у тебя есть артефакт, с помощью которого можно читать эмоции любого человека, причем даже направленные. Щиты не спасут, меня не прочтешь, я его создатель, а остальных – запросто. Спасибо, сказала довольная женщина. Ты знаешь, что мне нравится. Спасибо, мне отделаешься. Я компенсирую убытки поеданием ваших знаменитых сладостей, демонстративно облизнулся я. Нарцисса заливисто засмеялась. Да, ты можешь. Тут не выдержал и Люциус, присоединившись к веселью. Ладно, пойдем распакуешь вещи в своих покоях. Да, именно своих. Мне уже года два как выделили отдельные покои, причем в одном крыле с хозяевами, жест доверия, который я очень ценил. Ближе к вечеру через камин появился Снейп, раздраженный, но одновременно и довольный. Раздражен он был, как и ожидалось, поведением директора, явно затеявшим очередную мутную интригу, а доволен тем, что добыл для меня массу полезной информации. «Ну, Северус, ты силен», — сказал я после короткого изучения документов. «Если хоть четверть информации подтвердится, ты уже заработал не менее пары тысяч». «Разорю», — довольно сказал Зельевар, с наслаждением отпивая глоточек кофе. «Это только начало. Есть кое-какие данные. В общем, пока не проверены, но уже могу сказать, готовь много денег. Хм, много это как? Может, частично артефактами отдам? Я-то не против. А вот как другие, сам знаешь политику министерства. Чистокровные не могут владеть сильными артефактами и серьезными книгами, в противном случае они объявляются темными. Придется тебе договариваться с каждым по отдельности. Мы долго сидели в гостиной, куда нарцисса приказала подать сладости. Вкусные. Во всяком случае, съел я их по-настоящему много. «Какие особенности у твоих метел?» – спросил меня Малфой. «Нужно будет их как-то прорекламировать, а то Альбус наверняка постарается поставить дело так, будто ты не мастер-артефактор, а просто очередной кошелек на ножках», – решивший сверкнуть в присутствии международной комиссии. Вытащив список из печати, я протянул его Люциусу. Глянув на него, он сукоризной сказал: «Тали, ну ты опять за свое, не каждый маг поймет твои формулы и зубодробительные слова. Расскажи так, будто представляешь их домохозяйкам». В словах Малфоя был резон, и я призадумался, как бы сделать объяснение попроще. Он долго смотрел на мои мучения, но наконец сжалился. «Ладно, давай своими словами, а я оформлю красочно. Надежные, предельно. Скорость и маневренность на уровне средних спортивных моделей. Слететь невозможно в принципе. Даже слезть можно только тогда, когда метла опустится на уровень не менее 4 футов и провисит там неподвижно не менее 2 секунд. Невозможно перехватить управление со стороны, делать резкие виражи ниже 4 футов над землей или у стен. Прочные, сидеть удобней». «Недурно», — сказал удивленный Люциус. «И какова же цена этого великолепия? Точнее даже, себестоимость?» «Галеон за 8 штук», — честно ответил я. «Пфф», — поперхнулся своим кофе Снейп. «Шуточки?» — спросил он. «Нет, какие уж тут шутки. Управляющие артефакты сделали все, вставляя заготовки да подпитывая магией». Молчавший Малфой повернулся ко мне с каким-то хищным лицом. «25%, и я беру на себя распространение, рекламу и прочее. Ты что, думаешь, что это будет настолько прибыльно?» — недоуменно спросил я. «Производителей добрый десяток, а у тебя и так бизнес-проектов полно». Белобрысый лорд молча посмотрел на меня и с силой провел рукой по лицу. «Люци, он действительно не понимает», — сообщил Северус, внимательно смотревший на меня. «Ливелин», — начал Малфой, — «ты сделал идеальную метлу для среднего класса, не спортивную, которой мало кто пользуется, а метлу для начинающих, домохозяек, путешественников. В квиддич играют далеко не все, а вот надежный транспорт. Словом, есть шанс выйти на международный уровень». Я сидел, изрядно ошарашенный открывшимися возможностями. «Ну да, я артефактор, а эта профессия редкая, ценная и потому высокооплачиваемая. Однако неужели это невозможно было сделать раньше?» Я погрузился в размышления, что же я применил такого революционного. Единственное, что приходило мне в голову, артефакты, создающие метлы, работали по отдельности. Местная школа предполагала либо создание одного артефакта, пусть даже запредельной сложности, либо комплекса, но, все равно единого, работающего в унисон. Моя же система работала по конвейерному методу, а здесь до этого почему-то не дошли. Взгляд со стороны оказался идеальным решением, и получалось, что я за неделю соорудил устройство, считавшееся принципиально невозможным, просто потому, что не думал о его невозможности. Глава 4. Попечительская комиссия собралась в полном составе, еще бы, событие не рядовое. Пусть многие из членов комиссии не были в восторге от приближающегося Тремудрого турнира, но не воспользоваться подвернувшейся оказией для налаживания связей было бы попросту глупо. 12 человек попечителей, да каждый имеет право привести по гостю, да супруги, да члены попечительских советов Шармбаттона и Дурмстранга. Толпа собралась нешуточная. Пользоваться каминами в таких случаях было попросту не принято, так что мы просто встретились в Хаксмите в условленное время. Из поселка к замку нас повезли кареты, запряженные тестролами, для разнообразия. Кареты были достаточно вместительные, так что я ехал не только с Малфоями, но и с Ноттами, весьма приличной семьей, с которыми я уже имел совместные дела. Да-да, те самые, с закупкой черномагических книг. Темы для разговоров выбрали самые общие. Никто не сомневался, что транспорт снабжен прослушивающими и записывающими устройствами. В Хогвартсе нас встретила донельзя официальная Минерва МакГонагал. Было видно, что чувствует себя она достаточно неуютно. Ну да, блестящий мастер трансфигурации и великолепный администратор стараниями Дамблдора совершенно выпала из светской и общественной жизни и просто не знала, как вести себя в подобных случаях. Вот и одевала она деревянную маску. Попечители с гостями и все ученики собрались в большом зале, после чего директор толкнул речь. Да, именно с большой буквы. Глаза и очки половинки сверкали, а тщательно продуманные слова явно шли вместе с бардовской магией. Не забыл он и о своем чудаковато-сказочном облике эдакого Санта-Клауса. Борода была белой аж до сияния, мантия изобиловала вышивкой и блестками. После речи, но перед выявлением чемпионов, спонсоры вручали подарки школе. Люциус подарил несколько редких растений для теплицы и, судя по виду поманы, бесценных нот, медицинский артефакт для больничного крыла. Наконец, очередь дошла и до меня. Метлы я вручал счастливой мадам Хуч, глядевшей на меня с видом девочки-подростка, увидевшей своего кумира вживую. Ну еще бы, в ее распоряжении было чуть больше 25 древних, уже разваливающихся метел, что для тренера было настоящей трагедией. Я же вручил ей хорошие, а главное, полностью безопасные артефакты. Ага, вот и Малфой за работой, слышу шепотки в толпе. Мастер-артефактор, самостоятельно изготовленные, нет аналогов по безопасности. Шустро работает мой скользкий друг, свои 25% он явно заработает. Это ж надо, так запустить слух, что через минуту после его возникновения несколько десятков человек смотрит на меня одобрительно заинтересованными взглядами. Я снова встал поближе к Люциусу и начал наблюдать за дальнейшим парадом тщеславия. Нет, меня никто не перещеголял. В зал вынесли кубок, произвели нехитрые манипуляции, и вот он начал выкидывать бумажки с именами претендентов. От Дурмстранга чемпионом оказался Крам. Хаем, насколько я знаю, он еще и звезда профессионального квиддича, а совмещать это с учебой. То ли болгарин гений, то ли они считают турнир не испытанием великих волшебников, а спортивным соревнованием. Шермбаттон выбрал Флёр Делакур, миловидную девушку с явной примесью крови Вейл. Фу, нелюдь в чемпионах. Болеть за нее я точно не буду. Хогвартс представляет Седрик Дидгари, Хаффлпаффиц, которого я хорошо знал. Он тоже был звездой квиддича, но в отличие от Крама, сугубо местный, да и команда барсуков тренировалась без фанатизма, 3 раза в неделю. Седрик, достаточно сильный и умелый, но скорее знающий маг, настоящий трудяга, за которого можно будет и поболеть. Не понял. Кубок выбрасывает еще одно имя. Гарри Поттер. Мальчишка растерянный уверяет во весь голос, что он не кидал свое имя в кубок. Я ему верю, Гарри не любитель авантюр. Да, он влезает в них постоянно, но всегда, вытаскивая друзей из неприятностей или спасая человечество от козней темного лорда. Ну, он-то в этот бред верит искренне. Господа, это легко проверить, вышел на сцену я. Мальчик может принести непреложный обет, что не делал этого, или просто сознаться в проступке. Я готов к обету, быстро сказал Гарри. Самое главное, продолжил я, исключить мальчика из турнира. Здесь ему явно не место. Насколько я понимаю, опекун может опротестовать решение кубка. Дамблдор немедленно собрал совещание, но ни к какому решению они так и не пришли. Насколько я понял, Великий Светлый просто потянул время, чтобы решение кубка нельзя было опротестовать. Да уж, теперь я понимаю Северуса, который постоянно варится в этом котле, не имея возможности вырваться. В зал вышли все 4 чемпиона. Причем Гарри был мрачен. Ну еще бы, его в очередной раз втянули в какую-то авантюру и, судя по реакции школьников, его считают аферистом, который сумел пробраться к кубку, но не сумел отвертеться от последствий своего же поступка. Директор долго распинался о уникальном турнире и уникальной ситуации, дружбе и добрососедстве, но в этот раз он явно зашел слишком далеко, и Каркаров с мадам Максим смотрели на него без какого-либо подобия симпатии. Все, лично я сделал в такой ситуации достаточно, чтобы иметь чистую совесть. Будь Гарри моим родичем, можно было бы и рискнуть схватиться за него с директором, а так, нет. Альбус, слишком могучая фигура, чтобы вступать с ним в открытое противостояние. Лет через 20-30 еще возможно, а сейчас я заведомо слабее. Вместо обсуждения ситуации я начал заводить светские, ни к чему не обязывающие разговоры с намеками. Выловить из них конкретную информацию было нельзя, пока я просто давал понять, что заинтересован в покупке магических книг и могу оплатить их как галеонами, так и артефактами, причем последние могут быть необычными. Члены попечительского совета были в курсе моих печатей на теле, естественно, каждый по отдельности, и примерно представляли, что я могу предложить им не менее уникальные вещи. Словом, к моменту отъезда из замка предварительные соглашения были достигнуты. Глава 5. Наставник. С воплем ворвалась Гермиона в мою мастерскую. Сдала. Ну и как результаты экзаменов? Заинтересованно спросил я. Все, отлично. Радостно завопила она, кидаясь обниматься. Все-все, обниматься будешь вечером с женихом. Давай сообщай всем, кого хочешь видеть, что вечером у нас праздник. У нас, несколько растерянно спросила девушка. Я думала, мы просто посидим вечером всей семьей. А мы и посидим всей семьей. Пора бы тебе привыкнуть, что у кельтов родственники в пятом колене, очень близкие, да и соседи, практически родня. Да как-то неудобно. Герми, девочка, закатил я вверх глаза. Это не только твой успех, но и мой как наставника, моих родителей, которые дали тебе основу, твоих родителей, которые воспитали из тебя умную и любознательную личность всех, кто принимал участие в твоем обучении. Нам тоже есть, чем гордиться. Это-то ты понимаешь? Да. На ее хорошеньком личике расцвела довольная физиономия. Вечером будет праздновать много людей. Гермиона убежала, а я принялся вызывать своих вассалов, помогать организовывать предстоящий праздник. После того, как я даровал им поместье, магически расширенное пространство, что удалось мне как мастеру рун, и принял клятву, никаких поручений для них не было. В общем, люди из-за этого чувствовали себя несколько неудобно, ненужными, и поэтому предстоящее празднество обещало затмить Самайн. Организовать праздник раньше было нельзя, традиции. 6 вассальных семей прилетели в полном и очень внушительном составе, сходу начав организацию процесса. Мирдин, обратился я к главе одной из семей, умному полукровке, имеющему не только магическое, но и магловское образование, художественный колледж. Ты за главного, вкус у тебя отменный, да и в традициях разбираешься. Мешаться вам не буду, и если вдруг возникнут идеи, которые сложно или невозможно реализовать самостоятельно, обращайтесь ко мне. Милорд, довольно поклонился Мирдин. Довольно потому, что дело было достаточно важным. Первый серьезный праздник для возрожденного рода и обретенный, это очень значимо. Нет, праздновали мы и раньше, но так, в узком кругу. Сейчас же он может показать себя как организатор праздника для сотен людей, а это очень уважаемая профессия у кельтских магов. Я показал ему полное доверие и дал возможность проявить себя. Сам же я отправился в мастерскую, клепать артефакты на обмен. Большая часть аристократии уже высказала свои пожелания, какими именно они должны быть. Главные требования – невозможность обнаружить и отобрать и при этом возможность пользоваться в бою и быту. Пришлось поднимать собственный проект 2-годичной давности, который был признан мною интересным, но малоперспективным. В самом деле, подобные узко заточенные артефакты могли пригодиться исключительно в стране вроде Англии, причем исключительно чистокровным и богатым. Основа проекта заключалась в том, что создавалась основа, которая потом крепилась к части тела самого пациента, впитываясь в него и служила слабым заменителем волшебной палочки. Подобные вещи были у славян, азиатов и африканцев, вот только мои нельзя было обнаружить. Понятно, что не все так гладко, был и минус у моего проекта. Минус заключался в том, что такие необнаруживаемые артефакты были просто-напросто слабее стандартных. Ну, для Англии с ее диктатом в отношении чистокровных это и в самом деле было нужно. Сама же работа была откровенно неинтересной, нудной и, главное, бесперспективной. Да, сейчас я получу, надеюсь, магические фолианты за свою работу, но в дальнейшем наработки вряд ли мне пригодятся. Впрочем, не думаю, что чистокровные сильно рады необходимости менять родовые тайны на собственную безопасность. Так что деваться некуда, как им, без собственной безопасности нет речи ни о каком продолжении самого рода, так и мне, требовалось быть в курсе научных разработок за последнюю 1000 лет. Милорд, зашла ко мне в мастерскую Брайт, женщина одного из вассальных родов. Мирдин просит подойти, говорит, есть интересная идея, за которую он ухватился, но сил держать просто не хватает. В саду обнаружил художника, застрявшего на половине заклинания. Сил для окончания не хватало, но и отпускать ему не хотелось, многое пришлось бы переделывать заново. Быстро оценив ситуацию, исправил положение и слил в Мирдина немного сил. «Спасибо, мой лорд», — благодарно сказал он. «Не рассчитал сил. Бывает, пожал я плечами. А то я тебя не знаю. В кухне женщины и брауни, разумеется, готовили, но меня из нее быстро вытурили. Очень вежливо, я все же хозяин. В принципе, они правы. Кухня — женское царство. Незачем лезть туда, где мало что понимаешь. Часть еды готовили в поместьях вассалов, не хватало места. Так что отошел подальше, здесь хозяйка жена». Снова выйдя в сад, обнаружил родню Гвенны и ближайших соседей, вовсю работавших над украшением сада. «Тальесин!» — радостно завопил во всю глотку громогласный Анксар. «Давай к нам, мы тут новый танец разучиваем к празднику». Он с несколькими соседями нашел в саду тихий уголок и разучивал новые коленца, чтобы блеснуть на празднике. «Хаэм, танцевать я любил, да и танцуют маги очень недурно, еще бы, ведь воинские тренировки с детства, да в сочетании с оборотничеством, зельями и ритуалами дают потрясающие эффекты. Средний маг способен в рукопашную противостоять полудюжине именитых бойцов маглов просто за счет намного более развитых физических данных. В общем, местные сельские танцы по красоте и уровню владения телом не особо уступали выступлению именитых танцоров маглов. Новые коленцы разучивали недолго, пока Гвен не разогнала нашу компанию и не запрягла в помощь. «Оу, лентяй!» – бурчала она, конвоируя меня на кухню. Поскольку женушка при этом держала меня за руку, прижимаясь сбоку, было понятно, что Гвен просто соскучилась. Высмотрев темный уголок, я схватил милую за пополневшую талию и увлек ее туда. Начал было целовать, но жена была в романтичном, а не игривом настроении, так что мы просто постояли немного обнявшись. От нее вкусно пахло выпечкой и вареньем. Я прижал ее чуть сильнее и счастливо вздохнул. Какой же я все-таки счастливый. Глава 6. Время ползло, поскольку приходилось заниматься нудной работой и не менее нудными переговорами с осторожничавшими аристократами. Осторожничали они не потому, что не доверяли мне, а потому что одновременно боялись продешевить и не хотели оставлять фолианты и артефакты в своих поместьях, где их могли найти при очередном обыске. Понятно, самые важные для рода вещи они просто припрятали до более благополучных времен, и практически все, что мне предлагали, было не такое уж тайное. Ну неважно, мне хватало и этого, знания никогда не бывают лишними. Тем более, разгребавшая новые поступления Гвен выглядела вполне довольна и говорила, что вместе эти разрозненные знания дают вполне четкую картину. Я продолжал посещать Хогвартс и Хогсмид как спонсор и преподнес школе еще ряд артефактов и в первую очередь, для больничных покоев. Дела здесь обстояли достаточно плачевно, и директор без зазрения совести пускал лекарства, предназначенные для детей, на нужды своего ордена. С артефактами этого у него не выйдет, я привязал их к замку. Сегодня решил посетить замок просто так. Ну как решил, жена выгнала проветриться. Аппарировал в Хогсмид и сразу же решил зайти к Размерте. «Ливелин, заходи, посиди с нами», — поприветствовали меня Минерва с Помоной. Решили вот выбраться на волю, а то с преподаванием да подготовкой к турниру. Тут МакГонагал как-то обреченно махнула рукой. Ничего себе, если железная МакГи так себя ведет, то значит, она на грани. Так все плохо? Сочувственно спросил я. Даже не представляешь, мрачно сообщила Помона. Из-за приезда делегации пришлось многое перекроить. Я, Минерва и Северус разрываемся на части, а Флитвик совсем не помогает, удивился я. Да он-то тут никак не поможет. Мне прибавилось работы в теплицах. Сам понимаешь, две новых группы, да каждая со своей программой. То одно им подготовь, то другое. Минерва с административной работой забыла уже, когда в последний раз спала больше 3 часов. Северус тоже на расхват, да и директор опять загрузил его своими поручениями по ордену. Тут она сплюнула, как от чего-то неприятного. Задумчиво постучал пальцами по столу и сказал: «Могу предложить одну травку, которая поможет отдохнуть так, будто вы неделю только спали и ели». «Да-да, Помона, та самая, в кельтском просторечии бодрячок», — сказал я, глядя на ее расширившиеся глаза. «Но это же дорого, она жуткая редкая», — неуверенно сказала женщина. «Не в моем поместье», — приосанился я. «О чем вы?» — проснулась наконец МакГи. «Потом объясню», — отмахнулась Помона. «Только у меня к вам условие, вы поклянетесь, что когда Северус сварит из нее зелье, то выпейте его именно вы трое, ни директор, ни Флитвик и ни прочие». «Зачем клясться?» — недоуменно спросила явно Минерва. «Да уж, отсутствие сна пагубно влияет на интеллект». «Поклянемся», — уверенно сказала Помона. «Ну тогда Северу скажешь и, как будет у него возможность, передашь мне сообщение». Посидев еще немного, я двинулся к замку. Посетить его меня пригласили слизеринцы, имели право, ведь я все-таки спонсор. В обычное время Дамблдор нашел бы повод отказать, но сейчас в Хогвартсе гостили иностранные студенты, которые и без того удивлялись его откровенным пренебрежением правилами. Дверь была открыта, так что я сразу пошел в сторону слизеринского подземелья. По дороге завернул в каморку к Филчу, передать гостинцы. Старик, к счастью, был на месте. «Аргус, старина!» — поприветствовал я его. «Профессор Ливелин, заходите», — заулыбался старик. Кто хоть немного понимал, сколько работы выполняет Аргус, завхоз в таком замке, должность не самая простая, быстро переставал дразнить его сквибом и пытаться как-либо унизить его. Попросту говоря, Понимали это слизеринцы, хаффлпаффцы, в большинстве, дрейвинкловцы, гриффиндорцы, в большинстве своем не владеющие серьезной собственностью, даже не могли представить всю важность его работы. Отдав нехитрые гостинцы, в основном сладости да алкоголь, и немного посидев, я пошел к своим змейкам. Младшекурсники, встречаемые по дороге, как-то диковато косились на меня, обходя стороной. Перед входом в слизеринские покои стояла небольшая стайка девушек, открывшая для меня проход. За несколько секунд они не только открыли его, но и успели поздороваться, пококетничать, задать несколько вопросов и самим же на них ответить. «Лорд Ливелин, профессор Ливелин», приветствовали меня в общей гостиной нестройным хором. Я поздоровался в ответ, не сдерживая улыбки, и принялся выкладывать подарки. Да, мои подарки были одной из причин, почему ко мне здесь так хорошо относились. Я прекрасно это знаю, и потому-то мои дары всегда солидны и, главное, подписаны. К примеру, 3 больших думосброса для общей гостиной, гостиной девочек и гостиной мальчиков, были не просто очень качественными, большими и дорогими, но на них был выгравирован мой герб вместе с описанием, от кого они, аналогично с метлами и всеми артефактами. Логика проста, дети будут регулярно видеть мой герб и мое имя перед глазами. Соответственно, отношение будет как к дальнему родственнику, на подсознательном уровне, а хорошие отношения с чистокровными наверняка пригодятся в дальнейшем. Дарил я всегда солидные артефакты, и если бы я покупал их, а не делал, то обошлось бы мое спонсорство 1070, как минимум. Те же думосбросы, к примеру, были нужны не только для развлечения и просмотра информации, но и для учебы. Окунаясь в воспоминания и проживая кусочек жизни с героем, можно было научиться кое-каким его навыкам на начальном уровне, но и это немало. В общем, большая часть слизеринцев умела не только махать палочками, но и обладала начальными навыками в десятках профессий, умела ездить верхом на лошадях и гиппогрифах, сражаться, здесь, скорее теоретически, с опасными тварями и многое другое. Зная Альбуса, я настроил их так, что вынести их наружу было невозможно, да и пользоваться могли только члены факультета. Как поведали мне старшекурсники, директор практически сразу попытался их реквизировать на благо школы, но не сумел даже прикоснуться, хрен ему, драка. Позвал я парня. Гермиона передает тебе привет и вот, настойки, делала лично для тебя. Как я понимаю, это основы для многих зелий. Передайте ей от меня благодарность, довольно сказал подросток, рассматривая подарки. Кстати, как там ваша обретенная? После этих слов вся слизеринская гостиная обратилась вслух. Очень неплохо и во многом, благодаря тебе и твоим товарищам. Тут Малфойёныш приосанился. Если б вы не помогали мне очищать ее от эльбусовых пакостей. Сдала недавно экзамены за 5 и краткий курс, с отличием. Параллельно получила степень ученика как архитектор заклинаний. По гостиной пронеслись уважительные возгласы. Специальность была очень сложная и достаточно редкой. Дело в том, что более умные, потому как здоровые и следящие за наследственностью, потомственные маги старались развить в первую очередь родовые способности, а уж потом, если оставалось время. Маглорожденные же обычно до поросячьего визга радовались тому, что просто стали магами. Потом они шли по одному из сценариев, пытались догнать потомственных, безрезультатно, как правило, либо становились своеобразными паразитами между магическим и магловским миром. Хитрый и беспринципный маг, даже очень слабый, мог существовать таким образом вполне безбедно, практически не прикладывая усилий. В итоге, многие профессии стали в Англии редкими. «Лорд Ливелин», — спросил Теодор Нотт, — «вам не кажется, что с этим турниром что-то не так? Точнее даже, совсем не так, кажется. Я практически уверен, что в этом году мы опять увидим целый каскад случайных совпадений. Прошу всех держаться как можно дальше от всего этого, ибо не уверен, что вы это переживете. Настолько все печально», — внимательно посмотрел на меня Нотт. «Если уж Поттер оказался чемпионом, и Дамблдор был в этом явно заинтересован, мог ведь отказаться от участия как магический опекун, то ожидать я могу чего угодно. Стойте, а откуда вы знаете, что именно Дамблдор магический опекун Поттера? Тот и сам не знает, кто его опекает». Я оглянулся, слизеринцы внимательно на меня смотрели, ожидая ответа. «Да вы что, думать разучились?» Ошарашенно сказал я, чтобы Альбус выпустил его из рук. «Попробуйте представить его логику, и все станет ясно». Лицо у старшекурсников, младших давно погнали из гостиной, стали задумчивыми. «Ладно, юноши и девушки, в медицинское крыло свои артефакты я передал. Теперь настал черед слизеринской гостиной. Держите». С этими словами я начал доставать из сундука домашнюю выпечку, сладости из керсидеи, разумеется, сливочное пиво, разумеется, только потому, что этот молочный коктейль был очень популярен здесь, так что я просто закупил 2 десятка ящиков всех сортов. С моими доходами такие мелочи не актуальны, и да, снова все та же психология. Пусть они воспринимают меня как доброго дядюшку. Глава 7. С самого утра я танцевал с мечом, пытаясь зацепить своего тренера-вассала. Пока безрезультатно. «Милорд, судя по всему, вы затормозили в развитии», — сказал Мабон, когда мы закончили. «Вам нужно сразиться с сильным противником без всякой магии, а то вы просто не понимаете всей сути танца». «Неважно, я же не воин». «Важно», — упрямо сказал вассал. «Это отражается на вашем поведении, и вы перестаете понимать, когда опасность настоящая, а когда мнимая. Нужно как следует подраться, встряхнуться, под контролем со стороны. Ладно, после турнира обсудим твои слова. Сейчас мне просто некогда». Мабон коротко поклонился и пошел заниматься с ученицей, Гермионой. Она-то была настоящим талантом и обещала стать отменным мечником. После разминки я умылся, торжественно оделся, заплел волосы по всем правилам и отпарировал к Хаксмиту. Тремудрый турнир начинался именно сегодня. Лорд Ливелин, появившийся в Хаксмите, был одет по всем правилам хорошего тона, кельтского. Сапоги, плед, длинные, до колен, волосы, заплетенные в сложную прическу, меч на поясе и копье в руке. Члены делегации и гости дико косились на него, искренне не понимая, почему тот не хочет выглядеть как все. Постоянно забывалось, что традиция рядиться под макглав есть исключительно у англосаксов и небольшой части Европы, которая находилась под их контролем. Делать замечание могущественному, дважды мастер в 19 лет, магу они не решались. Тем более, местные уже успели просветить их, что лорд Ливелин, упертый консерватор, способный бодаться по этому поводу с Дамблдором или вовсе затеять поединок. Мастер рун и мастер артефактор, очень неудобный противник для любого дуэлянта. Особенно неприятно было, что Ливелин не признавал дуэльные традиции Европы и предпочитал использовать старинные, где современные маги чувствовали себя неуверенно. Кельт откровенно дико смотрелся на фоне английских и европейских магов, наряженных в достаточно условные мантии и не менее условные макглавские наряды. Впрочем, дикость эта была вполне естественной с точки зрения самой магии, поскольку любая мелочь в традиционном наряде имела свое, немаловажное значение, в отличие от нарядов некоторых англичан, нарядившихся в макглавскую одежду, но таким образом, что любой макгл принял бы их за явно нездоровых личностей. Дамы оценили суровую красоту и предельную брутальность, принявшись подавать знаки, которые кельт просто проигнорировал и, судя по всему, даже не понял. Поздоровавшись с Малфоями, Ноктами и другими знакомыми, я занял свое место на трибуне для почетных гостей. На стадионе были видны драконы и, судя по всему, они и есть испытание или, по крайней мере, часть его. Как я понимаю, драконов нужно убить, спросил я у Люциуса. Им оружие дадут или разрешат пользоваться магией? Малфой как-то дико посмотрел на меня. Я продолжил, постепенно воодушевляясь. Мне тренер сегодня посоветовал как следует подраться, а то застоялся я. Дракон бы как раз подошел. Копье есть, левитировать умею самостоятельно. Было бы здорово. Талиесин, сказал Люциус каким-то странным голосом. Если бы мы не были знакомы столько лет. Нет, вмешался в беседу лорд Нот. Достаточно просто украсть яйцо из гнезда, это драконицы. Да организаторы что, спятили? Возмутился я. Они же потом свихнутся. Охранять потомство у дракониц — самый важный инстинкт. Яйцо не настоящее, успокоил Нот. Вы это драконицам докажите, у них инстинкты. Не покалечат или не убьют сейчас, а укнется потом. Ты в этом уверен? Быстро спросил Нот, отбрасывая формальности. Да разумеется, у клана супруги собственный драконитник. Спасибо за информацию, задумчиво произнес Люциус. Не знаю, где и как, но она точно пригодится. Нот хищно усмехнулся. Я уже знаю, как. После объясню. Ну, мне и так было понятно, Дамблдор и его креатура Уизли, да и другие подопечные непременно пострадают. Надеюсь. Наконец ожидание прекратилось, и Дамблдор начал говорить речь. Долго, красиво и совершенно ни о чем. К сожалению, после него отметились Каркаров с мадам Максим и Люда Бэгмин. Наконец речи сказаны, Чемпионы представлены, задача поставлена. Первым, по жребию, выходит Крам. Болгарин продемонстрировал фантастическое летное мастерство. По словам соседей, взревевших от восторга, я-то мало что понял, и ни капли маги. Все верно, он ловец и решил таким образом лишний раз сделать себе рекламу. Умно. Очередь Седрика. Хаффлпаффец демонстрирует весьма умелое сочетание магии и физических данных, создав небольших земляных големов, которые отвлекли драконицу. Сам же чемпион сделал обходной маневр и приблизился к гнезду сбоку, вытащив фальшивое яйцо. К сожалению, чисто уйти ему не удалось, и к шатру Седрик вернулся несколько подкопченный. Оценки у него были ниже, чем у Крама, зато он хорошо показал себя именно как маг. Вейла очаровала драконицу пением, продемонстрировав как мастерство в ментальной магии, так и то, что она Вейла чистокровная. Впрочем, судя по всему, это мало кто понял. Оценки были невысоки, поскольку Флёр продемонстрировала скорее врожденный талант. Ну, тут я бы не согласился. Очередь Гарри. Мальчик выходит и вызывает метлу. Судя по всему, он собирается повторить полет Крама. А, нет. Поттер здраво оценил свои силы и забирает яйцо, сочетая магию, ослепив на время драконицу, и мастерство ловца. В принципе, здраво, ему всего 14, так что чудес ждать не стоило. Оценки, да, самые низкие, но тут Каркаров постарался, выставил 4 балла из 10, никак это не мотивируя. Грязновато. Впрочем, судя по виду Гарри, его эта суета с оценками явно не впечатляет. Первая часть турнира закончилась, и гости, не все, приглашены в замок на торжественный обед. Я в их числе и отказываться не собираюсь, для меня это удобный повод провести переговоры, поскольку кое-кто из иностранных делегаций уже выразил интерес к моим творениям. Гейнс, мои метлы повторить невозможно, объясняю по пути заинтересовавшемуся германцу. Это самая безопасная модель, по всем параметрам. Малфой уже организовал испытания силами 5 заинтересованных лиц, и они показали, что разбиться попросту невозможно, даже если сам захочешь. Он даже премию испытателям пообещал за поломку или травму, и у них не вышло. Так что 100 галеонов – это недорого. Тем более, что делать их могу только я, в принципе. Поточное производство не получится и десяток в день – почти предел. Немец соглашался, но все-таки хотел уменьшить закупочную цену, пока я наконец не вдолбил ему, что ценообразованием занимается Малфой. И тут я ему полностью доверяю. Огорченно вздохнув, он сделал предварительный заказ на 500 экземпляров. Поттер, окликнул я мальчика, встретив его по дороге. Молодец, грамотно выступил. Он с недоверием поднял на меня глаза. Неподалеку остановилась девичья компания, навострив ушки. Профессор, я же получил меньше всех баллов, как-то потерянно сказал он. П.Ф. Ты показал, что у тебя есть мозги и яйца, с честью выйдя из этого испытания. Тебе все-таки 14, а не 17, так что тем более достойно показал себя. Лорд Ливелин, подошла ко мне какая-то гриффиндорка. Но Поттер нечестно поступил, положив свое имя в кубок. Я внимательно посмотрел на нее, затем на мальчика. Сочувствую, сказал я проникновенно. Если у вас на факультете все так считают, то концентрация идиотов там превысила критическую отметку. Девочка вспыхнула и зло посмотрела на меня. Юная леди, посудите сами, если б Гарри смог преодолеть возрастной барьер, то это значило бы, что он на уровне подмастерья в ментальной магии или артефакторике, не меньше. Вы можете такое сказать о Гарри? Стайка девочек неподалеку захихикала и явно начала обсуждать незадачливого героя. Поттер чувствовал себя неловко и не понимал, быть ко мне благодарным или обидеться за столь лестную характеристику. Торжественный обед прошел без каких-либо происшествий, разве что Альбус опять отличился неумеренно пафосными речами. Лично мне обед был полезен, заключил несколько предварительных договоренностей, Малфой тоже, и пообщался с интересными людьми, которые могут быть полезны в будущем. Глава 7. Лютный переулок посещал я нечасто, но знали меня здесь хорошо и столь же хорошо относились. Клиент я солидный, а воротилы теневого бизнеса стараются таких оберегать. Если учесть, что я оставил здесь 1020 галеонов за последние пару лет, то становилось понятно, меня здесь будут беречь всеми силами. Разумеется, это не означало полной безопасности, авантюристы есть везде, но все же, вопреки мифам, распространенным в Англии, был переулок не настолько опасен, как считалось, и главная опасность исходила скорее от авроров, регулярно устраивающих здесь облавы. как правило, без всяких санкций. В лавочке старой Кассандры можно было купить всякое старье, и подчас в ней продавались достаточно интересные вещи. Однако основная ее роль заключалась в передаче информации. Старая ведьма была связной. Можно было показать интерес к чему-либо и через пару дней зайти за ответом. Выйдя из лавки, я довольно долго стоял в раздумьях, но потом все же решил пройтись по всему переулку, кстати говоря, довольно большому, и заглянуть в мелкие лавчонки. Кто знает, вдруг я найду что-то интересное. Если даже и нет, то торговцы в другой раз смогут и предложить что-либо интересное. Первая же лавка старьевщика порадовала меня несколькими изящными вещицами старинной работы. Ничего серьезного, но как основы для мелких артефактов будут выглядеть очень недурно. Сколько? Показал я на интересующую меня пару подсвечников. 4 галеона ровно, немного неуверенно сказала пожилая женщина. У вас часто попадаются вещички в таком стиле? Спросил я. Не слишком, но если нужно, могу найти. Буду признателен. Не могу точно сказать, когда именно зайду, но такой стиль отлично подходит к обстановке поместья одного из моих вассалов. Переговорив со старьевщицей-антикваром и поручив ей переговоры с ее коллегами, я отправился дальше совершенно довольный. «Камбрия, я из Уэльса, кто-нибудь?» Раздался женский крик. Кричали на валлийском, и потому я сразу же кинулся туда, на ходу активируя артефакты и формируя щит тьмы. Пробежав с полсотни шагов, я увидел стандартную картину, стандартную для лютного переулка. Облава Авроров схватила девушку. Она уже изрядно помята, то ли излишне пристрастный обыск, то ли попытались сходу задрать юбку. «Что здесь происходит?» – заорал я. Орал я не по дурости, просто давал возможность Аврорам отступить. Поскольку одет я был в традиционный плед, то даже идиот понял бы, перед ними кельты соответственно, не подданные Англии. Увы, но Авроры не оценили поступка, и отпущенного заклинания пришлось уходить перекатом. «Ах ты ж сволочь, Авадой меня вздумал. Ухожу в сторону, прыжок к опасной сволочи, на тебе». Противник упал, из глаз, ноздрей, ушей и рта потекла кровь. Его напарник активировал артефакт, и теперь отпарировать стало невозможно. Я оскалился, наемник решил поиграть, бегу к нему стелющимися шагами, качая на ходу маятник. Отпущенных заклинаний уворачиваюсь или отбиваю мечом. Успеваю увидеть страх в его глазах и какое-то недоумение, прежде чем всаживаю клинок ему в пах. Проворачиваю. Да, именно подобным образом должен поступать благородный человек в отношении насильника. Раздался топот, и из темноты выбежало еще 5 авроров, на ходу кидаясь заклятиями. Мать, из 5 трое кидаются авадами. Они что, других смертельных не знают? От аватой бомбарды уворачиваюсь, не зря становился перевертышем. Реакция у меня теперь отменная. Непонятное заклинание явно азиатского происхождения принимаю на теневую стену и тут же бью по не успевшим рассредоточиться аврорам валом огня. 2 мертвы, остальные успели прикрыться. Ну неважно, сейчас эта сволота у меня получит. Кидаю последовательно бомбарду, адский свет и солнце ацтеков. Поскольку палочка мне просто не нужна, плетения получаются практически мгновенные и наемники не успевают защититься. Мертвы. Слышу голоса, призывающие рассредоточиться и охватить периметр. Ясно, большая облава и со всеми я не справлюсь. Замираю на мгновение, пытаясь продумать ситуацию. Пробить антиоперационный барьер я могу, но не сразу, да и на девушку сил не хватит. Она сидит, вжавшись в угол и глядя на меня расширенными глазами. Ну еще бы, с момента крика до 7 трупов прошло меньше 10 секунд. Подбегаю к ней, подхватываю на руки и отступаю в спасительную тень. Выхожу из нее в техническом отсеке Макгловского метро и уже нормально аппарирую в поместье. В поместье я сразу связываю ее, сперва заклинаниями, а потом и веревками. Очень уж странный случай. Девушка напугана, но я молча приношу и активирую артефакты и заклинания. Начинаю допрос. Кто ты? Маргарита Смит, оборотень. Инициированный, проклятый, урожденный. В глазах стоит непонимание. Тебя кусали? Да. Почти 2 года назад, случайно. Ты кого-нибудь убивала? Аврора 1/2 года назад. Все, да. Как ты оказалась в лютном? Тебе приказали ждать меня, искать, откуда ты знаешь валлийский? Я мало что знаю о мире магов, торопливо начала девушка. Когда меня покусали, то вскоре пришли маги и выкинули из мира обычных людей, запретив нечисти жить с людьми. Машинально киваю, картина знакомая. В лютном много таких, как я. Куда еще пойти? Мы особо не знаем, да Авроры и не дают. Резервация или вот так вот. Валлийский знаю потому, что сама Валлийка выросла на ферме под Кардиффом. Недолго думая, освобождаю ее и приказываю: клятва или уходи. Клятва, милорд, загораются глаза девушки. Ты даже не знаешь, какая. Милорд, так хуже, чем в лютном или резервации, точно не будет. Клятва верности принесена. Нет, это не вассалитет, а всего лишь обещание с ее стороны не вредить мне и моим близким действием или бездействием. Это условие, на котором она остается в поместье. Зову Гвенны, вкратце обрисовываю ситуацию. Затем оставляю женщин, хватаю щит и прохожу сквозь тень поближе к Керсиди. Могу и на сам остров, но это не принято, считается вопиющим хамством. Кроме того, за тысячи лет защита постоянно совершенствуется, и я совсем не уверен, что останусь живым, несмотря на все способности. Пройдя сквозь врата, оказываюсь на острове и тут же вскакиваю на щит, активируя заклинание левитации. В отличие от английских метел, на щитах можно воевать, устраивая воздушные бои. Обе руки свободны, а вражеское заклинание можно блокировать не только контрзаклинанием или мечом, но и развернув в полете щит. Сейчас мне не до высшего пилотажа, и я просто лечу на полной скорости к стенам города. У ворот кричу стражам: Талиесин Ливелинг, ректору Академии. Стража прекрасно знает, что он мой наставник, и пропускает без вопросов, кинув сканирующие заклинания для опознания. В кабинете его нет, как и в личных покоях. Ловлю себя на том, что начинаю суетиться. Останавливаюсь и громко ору по мысленной связи: Рис Абдуффит. Наставник появляется очень быстро и, оценив мой взъерошенный вид, коротко говорит: в кабинет. Там я вкратце рассказал о случившемся, после чего показал глазами на думосброс моей работы. Кстати говоря, наставник просмотрел воспоминания и сказал жестко: «Авроры взорвались, девушку, еще ладно, тут по их понятиям они в своем праве. Но вот то, что обе группы пытались сходу убить кельтского лорда». «Айрин», вызвал он секретаршу, «труби сбор кланов, война». Глава 8. Война не произошла. От поступка авроров кланы пришли в ярости и выкатили англам жутчайший ультиматум. Они его приняли. Крайним оказался Кингсли Шиклбот, чернокожий наемник, командовавший одним из подразделений. Его обвинили во всех грехах, вплоть до попытки государственного переворота путем развязывания войны с соседним государством, и в итоге казнили через поцелуй дементора. Я посчитал такое решение излишне жестоким. Одно дело просто смертная казнь, и другое — такая поганая. Однако Маргарита аж плакала от счастья и сказала, что этот день станет праздником для большинства оборотней и прочих темных тварей. Именно он занимался облавами в лютном, резервациями и прочим.